Вопросы о книге Бытия. Трактат Иеронима «Вопросы еврейского языка в книге Бытия», посвященный трудным местам этой библейской книги, примечателен своей симпатией к комментариям еврейских мудрецов. Иероним приводит еврейские традиционные прочтения, которыми он пользуется и которые стремится донести до христианского читателя. Он пишет, что, отказавшись от греческих переводов, заручился только еврейской истиной. Образчиком его работы может служить комментарий к стиху из книги Бытия. «Змей был хитрее всех зверей полевых». Бытие 3.1. Латинский перевод выглядит так. «Змей был умнее всех зверей земли». Иероним добавляет к нему по поводу его змея ума, иврит говорит «арум», а это слово указывает скорее на хитрость и коварство, чем на ум. Ивритское слово «арум» написано латинскими буквами «аром».